Будь так любезен, подними свою источающую сияние бороду с этих переливающихся цветами радуги страниц блестящей мишурой и переключи хоть на минутку свой отточенный разум на нас, несчастных, разлагающихся в этом сарае, ибо именно здесь, а не в каком-либо ином месте, влачим мы свое жалкое существование. Спроси сам себя. О нет, не спроси. Не просто спроси, а допытайся у себя самого, как мы можем выносить всю эту блестящую билиберду и продолжать жить. О нет, разве можно назвать это жизнью? Не жить, а влачить существование. «Ты явно переборщил со своим «о нет», — сказал Тео Гилбрайт. «А она?» — это писательница. «О нет» у нее на каждой странице. Мы с женой пересчитали. Она проверяла четные страницы, а я нечетные. И мы платили по шиллингу, если у кого-то оказывалась страница без этого «о нет». И за всю книгу ни один из нас не получил ни монетки. Значит, Элспет тоже прочла? Прочла? Не то слово. Она с жадностью проглотила, набрасываясь на каждое переливающееся цветами радуги слово. То же самое произойдет и с другими женщинами. Нет, я полагаю, они просто замрут в благоговейном восторге. Возможно, и так. Я чувствую, что за всем этим стоит удивительная сила. Мне только осталось решить, гениальна она или просто лишена рассудка. Я прямо заворожен. Даже не спорю, я тоже. Особенно в тот момент, когда они открывают шампанское. Она не первая писательница, решившая открыть шампанское штопором. И, я думаю, не последняя. Да и какое это имеет значение? А все эти дворецкие? Ну, конечно, Тео, есть от чего разыграться воображению. Думаю, ты придешь в себя, когда она появится здесь. Мы с Элспет представляем себе это явление. Некто в коричневых тонах и в подбитой мехом пропахшей камфорой накидке. Маленькие аккуратные усики и черный кожаный саквояж, до отказа набитый манускриптами. И все они — продолжение леди Ирен. Ирены нового образца. Так мы и будем их называть, словно новые, спускаемые на воду лайнеры. Прошу тебя только об одном. Попроси ее сбавить обороты. Сцена с карточной игрой может доставить нам неприятности. Некоторые старые леди даже не подозревают, насколько возбуждающе действует их писанина. Хотя надежды на то, что она сама может вызвать хоть какое-то возбуждение, нет никакой. Анжелика Деверелл — слишком хорошее имя для нее. Оно ей как-то не очень подходит. И адрес озадачивает Волонтер-стрит. И этот Норли — заштатный маленький городишко. Я же всегда говорил, что некоторые старушки любят пофантазировать, укрывшись за ажурной занавеской. Отдает какой-то бедностью и убогостью. А может, это и не старушка, а старичок? Бывают такие удивительные случаи. Ты думаешь, что к тебе сейчас придет Мэри Энн Эванс? —